Договорились. Расхохотался комиссар. У меня рука не поднимется отлучить тебя от молодой жены. Завтрашний день в полном твоем распоряжении. Точно не выпьешь со мной? Свободен. Сразу после разговора с Бароновым, Алексей силой воли выбросил предстоящую операцию из головы, забрал наградное оружие из казармы и прямым ходом отправился в лазарет Загули. Оставшееся время до начала подготовки операции он собирался провести только с ней, даже если понадобится отстреливаться из-за забора от посыльных, но не дошел, на полпути его встретил Дневальный. «Турчин, заскочи к дяде Паше в арсенал, искал он тебя, кобылья срака». Лёшка ругнулся, но изменил маршрут. Как только Лёшка открыл дверь, в нос шибануло ядреной смесью махорки, оружейного масла, запаха металла и перегара. Дядя Паша, пожилой мужичок с лицом запойного алкоголика и деревяшкой вместо правой ноги, заведовал гарнизонным арсеналом и, одновременно, исполнял обязанности оружейного мастера. При виде Лёшки он ткнул пожелтевшим от курева пальцем в табурет. «Садись, выпьешь». Мастер с намеком качнул пустым стаканом. Справедливости ради, дядя Паша никогда не упивался в усмерть, а степень опьянения никак не влияла на исполнение обязанностей, поэтому начальство всегда закрывало глаза на увлечение оружейника. К тому же, он начинал свой революционный путь еще на первых баррикадах и лично был знаком с товарищем Лениным, и еще с десятком партийцев первой формации. «Нет», — Лекса отрицательно качнул головой, — «ты же знаешь, дядь Паша, вот люди пошли», — крякнул мастер и начал степенно выкладывать на стол коробочки с патронами, а в завершение добавил большую горсть желтоватых цилиндриков россыпью. «Кобылья сиська», — не удержался Лёшка. «Где ж вы их нашли, а-то?» — довольно подмигнул мастер. «Где нашел, уже нет. Вот это к твоему браунингу, общим счетом 25 штук, как ни крути, редкий патрон. Это к германцу, к нему больше, 50. К кольту, увы, всего 10 штук, тут таких днем с огнем не найдешь. Достал случайно, почитай. Перевели одного сюда из Дальнего Востока, а у него шпалер как у тебя, выделил только эти, а это твоей пигалице, к ее пукалке, аж на 50 патронов, пусть палит, не жалеет. Заказывал? Получай». Он с намеком уставил на Лёшку. «Что с меня?» Лекса слегка смутился. Денег за свои услуги мастер категорически не брал, мог даже серьезно обидеться. «Спиртикубы». Дядька Пашка со скрипом прошелся своей пятерней по щетине на подбородке. «Хоть малую манерочку. Почитай, целый день сегодня на своей деревяшке мотался, для хорошего человека старался. Сейчас». Лёшка вскочил и побежал в лазарет. «Азизим». Не стесняясь раненых в очереди на перевязку, Гуля повисла у него на шее. «Отпустили? Я сейчас, сейчас. Подожди всего полчасика». «Ага, подожду. А где ваша ведьма? Мне к ней тоже надо». «У-у-у». Гуля состроила перепуганную рожицу. «Она у себя, но лучше не ходи к ней, не в настроении целый день. Такую выволочку всем устроила, жуть. Все, жди, я скоро». Лёшка помялся перед дверью в кабинет Татьяны Владимировны, но потом решился и постучал. «Кто? Турчин?» Татьяна Владимировна тяжело посмотрела на Алексея, немного помедлила, а потом показала на стул. Лицо и глаза у нее покраснели и слегка припухли, было очень похоже, что она недавно плакала. «Выпьешь?» Жена комиска взяла в руку маленькую мензурку. «Я прописываю тебе от нервов». Алексей качнул головой. «Как хочешь, а я выпью». Татьяна Владимировна налила в мензурку из медицинского флакона, быстро выпила и зло бросила. «Ну что смотришь, думаешь легко нам, бабам?» Дождалась с войны, вылечила, отправила на войну, а потом опять ждать, и все по кругу, и не знаешь, вернется или нет, но терпишь, терпишь, терпишь. Завидую твоей, и жалею ее. Оно сначала легче, а потом копится, копится, вот здесь уже, а больше всего тошно от того, что всегда буду ждать, ни за что не брошу. Доля такая жены офицера, другой нет. Краскома, машинально поправил Лёшка. Краскома, говоришь? Татьяна Владимировна зло усмехнулась. Нет, Лёшенька, как бы ни называли командира, он в первую очередь офицер, был и будет, а эта дурная шелуха скоро опадет. Ладно, чего хотел? Спирта? Ты же не пьешь? Зачем? После того, как Алексей объяснил, она расхохоталась, достала из шкафчика бутылку с пожелтевшей этикеткой и сунула в руки Лексе. «Спирта не дам, эту забирай, все равно Колька вылакает, как вернется с боевых». В бутылке оказался коньяк, еще дореволюционный, ереванского коньячного завода. При виде этого сокровища, дядя Паша чуть не захлебнулся от восторга. «Епта, бляя, да где ты его нашел? Ну ты даешь, давай, по маленькой. Ты сам не знаешь, от чего отказываешься, это же нектар. Ой, дурак. Лёшка быстро сгрузил патроны в одолженный Сидор и сбежал, мысленно хохоча. Не отдам свою революционную печень на поругание. Нет, только кумыс. Глава 23. Кобылья сиська. С дикой злостью заорал Ликса, но не услышал сам себя. Ущелье вмиг превратилось в гигантскую центрифугу, ветер выл и визжал, словно тысяча разъяренных ведьм, слепил, норовил сбить с ног и растерзать. Алексей прикрыл глаза обратной стороной локтя, попытался осмотреться, но ничего, кроме пляшущих бешеную джигу снежных вихрей вокруг не увидел. Непроницаемая ледяная мгла сковывала тело, заставляла реже биться сердце, а мозги начали неотвратимо заполоняться безнадежным, липким ужасом. «Ну, давай же!» Ликса намотал на руку повод и попытался стронуть с места лошадь, но она бешено упиралась, не двигаясь с места, и только крупно вздрагивала всем телом. Из темноты вдруг вынырнул Мергин, беззвучно щеря рот, и тоже вцепился в повод. И лошадь пошла, а еще через несколько минут визг ветра неожиданно стих, а Алексей обнаружил, что находится в какой-то извилистой и глубокой щели. В сердце плеснулась радость, но мозги сразу же резанула отчаянная тревога. «Назад, сука, остальные!» — хрипло заревел сам себе Алешка, попытался протиснуться обратно, но Мергин замахал руками, сильно толкнул Алексея назад и гневно залопотал, мешая таджикские слова с русскими. «Иди, Раф, твоя иди туда, Раф, хари бесоват, да пошел ты!» — прохрипел Алексей, сгоряча занес руку, чтобы ударить проводника, но сразу же опустил ее, потому что увидел, как в щель одну за другой контрабандисты втаскивают остальных лошадей. «Вот», — радостно ощерился таджик. «Зачем бояться, дурной Акулах-22, Акулах, буквально, белое ухо, обидное прозвище европейцев в Средней Азии?» Мергин сказал, «сделает. Вы как дети, снег пугаться. Я все знаю». Лёшка снова подавил желание ему врезать, протащил лошадку дальше, чтобы пропустить остальных, но успокоился только тогда, когда пересчитал весь состав группы. К счастью, никто не отстал и не заплутал. «Быстро, быстро, туда!» — громко командовал Мергин, тыкая рукой в глубину прохода. «Туда! Почему стоите? Иди туда, огонь будет, тепло будет!» «Бля-я!» — прохрипел Мадя и сполз по стенке. Думал все, остальные тоже едва держались на ногах, все покрытые изморозью, с красными, обожженными морозным ветром лицами и пустыми от дикой усталости глазами. Красноармейцы были похожи на живые трупы. Лёшка вздернул Модеста за шиворот и подтолкнул в ту сторону, куда показывал таджик, а когда пропустил всех, сам побрел за ними, таща на поводу свою лошадку. Проход быстро расширился, а потом привел в пещеру. Внутри резко пахло лошадиным навозом и прелым сеном. Со щели на потолке падал слабый луч света, освещая сложенный из камней грубый очаг посередине, но все вокруг терялось в темноте. Мергин разразился очередной длинной тирадой на своем языке. Контрабандисты сразу начали суетиться вокруг лошадей, а его сын Давлет принялся разжигать костер. «Он говорит, что надо снимать седла и груз», — перевел Бердыев. «Будем ждать, пока буря пройдет, кушать и спать». «Сколько ждать?» — всполошился Ликса. «Говорит, день или два, скоро все пройдет». Алешка облегченно выдохнул. Даже с задержкой времени оставалось достаточно. Маршрут рассчитывали с недельным запасом. «Расседлывайте». Ярко вспыхнул костер, темнота раздалась, сразу стало заметно, что пещера давно обжита. У одной стены расположились импровизированные стойла для лошадей, напротив стойл темнели аккуратно сложенные тюки сена, еще какой-то поклажи, поленницы дров и лежанки. Дальнюю сторону все еще скрывала мгла, оттуда доносилась отчетливая капель. Суета разогнала усталость, но когда Алексей расседлал своих лошадей, он почувствовал, что уже не стоит на ногах. Сразу же навалилась страшная слабость, захотелось здесь же на месте лечь, скрутиться в калачик и просто заснуть. Ликса едва нашел в себе силы, чтобы отдать распоряжение. «Юсуп, Фрол, вы на часах, через час разбудите меня и Мадю, внимательней». Но тут по пещере поплыл аромат жирного варева, а желудок сразу скрутило голодной болью, моментально прогнав сон. «Бери, жирный, вкусно, очень вкусно». Давлет притащил древнюю глиняную расписную плошку, доверху заполненную жидкой кашей с кусками баранины и кусок черствой лепешки. «Бери, бери, кушать, очень вкусно, жирный баран, горячий». Сын предводителя контрабандистов, парнишка возрастом лет 15, всю дорогу вился вокруг Лешки, всячески оказывал ему почтительное уважение и предугадывал любое желание. Его отец Мергин неодобрительно косился на это, но открыто не запрещал, хотя на стоянках ворчливо ругал сына за суетливую услужливость, обзывал лишаком и дураком, причем, специально на русском, видимо для того, чтобы русские понимали. Предводитель контрабандистов, в свою очередь, вел себя с красноармейцами очень независимо, даже грубовато, всячески показывая свою значимость, но при этом, ничего опасного Лешка в нем так и не рассмотрел. Ну, человек, ну характер такой, не жалующих новую власть много. Спасибо. Лешка взял плошку, зачерпнул ложкой остро пахнущей прогорклым жиром варево и жадно хлебнул. Каша оказалась дико перченой, едва не сожгла все во рту, но зато усталость с апатией сразу отступили, даже сердце забилось веселей. Командир, Фролка с Мади красноречиво посмотрели на Алексея. Лешка немного поколебался и в ответ показал кулак. С собой взяли литровую баклагу спирта, на всякий случай, который, как известно, разный бывает. И теперь эти дружные штатные залетчики отряда прямо намекали, что этот случай наступил. Возражений не последовало, хотя морды алкающих спиртяги нельзя было назвать воодушевленными. Быстро проглотив кашицу, Алексей поудобнее устроился на подстилке, закрыл глаза, но заснуть не получилось, в голове опять нескончаемой чередой полетели мысли. Подготовка в операции прошла в целом благополучно, несмотря на незначительные осечки. Из полусотни кандидатов отобрали всего 20 человек, из которых сформировали еще два отряда. Один из них возглавил Костик, а второй Никита, как самые подготовленные и способные к командованию. К себе взамен Ликса взял Юзика Базилевича, белоруса, крепкого, как молодой дубок, пограничника, не понаслышке знакомого с горами, и казанского Мишеря 23, Мишери или татары Мишери и Мещеряки, этническая группа в составе волго-уральских татар, разговаривают на мишерском диалекте татарского языка, Тимура Агишева, тоже из пограничной стражи, Юркова как ртуть, язвительного и злого совсем молодого парнишку. Времени на полноценную подготовку не хватило, но основы Лешка успел вбить. С обеспечением вооружением и снаряжением тоже проблем не возникло. Баронов как метла вычистил все закрома и фонды. С авиационной поддержкой получилось чуть сложнее, но со временем бомбы все-таки успешно сконструировали и испытали, а военлеты едва не с первой попытки начали попадать в окружность диаметром 100 метров. Лешка не удержался и сотворил свое первое прогрессорство, изобрел заново псевдонапалм. Дело в то, разбодяжить бензин немудрящими добавками. К счастью, никто не насторожился, рецепт удалось выдать, как плод совместной работы с одним из военлетов, в прошлом студентом-химиком. На аэрофотосъемку пришлось летать дважды, потому что при первом вылете вся пленка загадочным образом засветилась, но в итоге фотографии получились вполне понятные и пригодные для использования. С проводниками решалось дольше всего, но потом наняли сразу целую бригаду контрабандистов, таскающих грузы в Афганистан и обратно. Эти согласились сотрудничать за щедрую мзду с лояльностью и даже предоставили членов своих семей в заложники. Словом, все шло по плану, даже сигнал о точном времени встречи басмаческих главарей поступил вовремя. Больше всего Алексея беспокоило соблюдение секретности и вполне вероятная утечка информации. Любая, даже пустяковая и случайная утечка не только ставила под угрозу операцию, но могла стоить жизни всем участникам. На своем уровне он сделал все возможное, но тревога никуда не делась, несмотря на то, что обеспечением занимались профессионалы из соответствующих служб. В итоге пришлось смириться. Группы перебазировались в город Ош, а потом выдвинулись с хорошим запасом времени, каждая по своему маршруту, к условленным точкам рядом с местом встречи. «Хозяин, хозяин, покажу интересное». Лешка открыл глаза и посмотрел на Давлета. Парень держал в руке зажженный факел и с загадочным видом тыкал им в дальнюю сторону пещеры. «Идем, моя покажет тебе. Там есть интересное, твоя смотреть». Алексей чертыхнулся, но любопытство все-таки взяло верх. Очень скоро стало видно, что одна из стен пещеры полностью заполнена сплошным массивом темного льда. Свет факела отражался в нем красивым блистающим мерцанием, словно зажглось множество маленьких звездочек. А внутри – кобылья сиська. Удивленно ахнул Алексей, разглядев внутри льда странные силуэты. Силуэты, оказавшиеся человеческими телами, парнем и девушкой. Закутанный в рваные шкуры парень в остроконечной шапке, неестественно отвернув голову, полулежал, протягивая руку к девушке. Ее тело время изломало и скрутило, но красивое лицо в обрамлении ореола из тонких косичек удивительным образом сохранилось, и она была очень похожа на Гулю. Карие глаза поблескивали в лучах света, губы приоткрылись, начало казаться, что она сейчас заговорит. Лёшка чуть не заорал от ужаса. Чтобы взять себя в руки, пришлось до крови прикусить губу. «Сука чертовщина, чтоб её! Она там давно, очень давно, совсем давно, тысяча лет назад», — таинственно шептал Давлет. «Старики говорят, это Гюль и Аман. Они очень любить друг друга, но Аман был бедный, отец не отдавать Гюль за него. Отец очень богатый был, хотел дочь за богатого бая отдать. Тогда они убежать, прятаться здесь. Когда погоня пришла, они просить доброй деви этой пещеры защитить их. Она защитил, заполнил все льдом, чтобы они вечно быть вместе. Когда лед уйдет, старики говорят, Гюль и Аман снова жить и любить друг друга. Такой красивая и страшная история». «Да, да», — буркнул Лешка. Дальше появился отец Давлета и гневно заорал на мальчишку. Тот сразу сбежал. Лешка немного постоял и пошел назад, едва передвигая оцепеневшие ноги. Сон напрочь пропал. Как только он закрывал глаза, сразу появлялась Гуля, почему-то в старинном наряде из шкуры с косичками, которые она давно перестала носить. Утром буря не прекратилась, Мергин заявил, что надо ждать еще один день. Времени все равно хватало, но Алексей опять начал сильно нервничать. Вдобавок, сильно насторожило, что контрабандисты, в том числе и их предводитель, вдруг стали непривычно услужливыми и перешли в разговорах между собой на непонятный язык, сильно отличающийся от того, на котором говорили раньше. О чем они говорят? Выбрав время, поинтересовался Лёшка у Бердыева. «Не знаю, ничего не понимаю», — быстро ответил туркмен. «Странно очень, но так здесь бывает. Много разных племен и родов хранят свой древний язык, на котором может говорить всего несколько десятков человек. Некоторые, дальше к Памиру, даже на старом греческом говорят. Я слышал такое. Я слушаю внимательно, может, пойму что-нибудь, но странно это, надо внимательно смотреть». Ближе к вечеру Мергин зачем-то сильно избил своего сына, разбил ему все лицо, а Алексею охотно пояснил: «Молодой совсем глупый, надо бить, чтобы умный был. Мой отец тоже меня бил, пока я умный стал. Не стоит твоего внимания, командир. Скоро ветер закончится, снова пойдем. Мергин проведет куда надо. Отдыхай, кушай, моя будет чай делать». Таджик всплеснул руками. «Ай, какой чай, сердце радоваться будет, как молодой козел бегать будем. Иди, Давлет принесет тебе». У Ликса еще больше разгорелась подозрительность. Он ушел к своим и предупредил, чтобы держались на стороже. Контрабандистов было всего шестеро, но все они были хорошо вооружены. Надеяться на то, что они не умеют обращаться с оружием, тоже не стоило. Мелькнуло настоятельно желание повязать всех проводников, а потом допросить с пристрастием, но Алексей быстро передумал. Подозрения вполне могли оказаться ложными, а до цели оставалось, как минимум, еще два дня пути, и конфликт с контрабандистами мог привести к срыву операции. Через час парнишка действительно принес большую пиалу с ароматным чаем. Он застыл перед Алексеем, почтительно протягивая руки, а на его лице, на лице и по губам, ясно читалось: «Не пей, ни в коем случае не пей». А за спиной сына стоял Мергин, внимательно смотря на Лешку и ласково улыбаясь. «Спасибо». Алексей встал, кивнул, протянул руку к пиале, а второй нырнул за пазуху к пистолету. Выхватил, но прицелиться не успел. Мергин бросился вперед, сбил руку, мощной подсечкой уронил Алексея на каменный пол, зарычал и выхватил кинжал. Лешка чудом прикрылся предплечьем, тоже заорал, почувствовав режущую боль, крутнулся и ударил локтем, но сбросить с себя таджика не смог. Тот снова замахнулся, но совсем рядом хлестнул выстрел, потом еще несколько. Мергин неожиданно обмяк, свалившись как куль на Ликсу. Грохот и крики прекратились, слышно было только капель, чьи-то хриплые стоны и яростный рев. «Сука, сука, сука, черт!» Алексей сбросил с себя тело проводника, отпрянул в сторону, повел стволом пистолета по пещере и понял, что все уже закончилось. Давлет стоял с кинжалом в руках, смотрел на мертвого отца и дрожал всем телом. Судя по расплывающемуся на спине трупа кровяному пятну, это он убил его. Тимур сидел на одном из контрабандистов и бил того раз за разом рукояткой маузера по превратившейся в кашу голове. Остальные проводники не подавали признаков жизни. «Шайтан!» Бердыев кровожадно ощерился на парня, вскинул карабин, но Лёшка заступил собой мальчика. «Отставить, не смей», он предупредил и помог мне. «Все живые, потери доложите, кобылья срака, живо». При этом отчаянно надеялся, что беда миновала, но... «Фролка», завыл Мадя, яростно тормоша своего друга. «Сука, зачем? Как же я теперь без тебя? Мы же собирались вместе уехать, как война закончится. Как же так? Уоу, суки, резать живьем буду сволочей». Федот оттащил его в сторону, быстро осмотрел тело и отрицательно качнул головой. Фрола убили наповал, пуля попала ему точно в левый глаз, но перед этим он успел закрыть собой друга. Бердыеву пулей содрала клок волос чуть повыше виска, Серегу легко ранило в плечо, а самому Алексею только порезало кожу на предплечье. Остальные остались невредимыми. Что случилось? Почему? Какого черта? Ликса схватил Давлета за одежду и притянул к себе. «Говори, сучье вымя, ведь вы отдали заложников. Говори, иначе глотку вспорю». Случившееся никак не укладывалось у Лешки в голове. Контрабандистам хорошо заплатили, пообещали закрыть глаза на их дела. Мало того, проводники отдали заложников и не знали, с какой целью следует отряд. Вариант того, что они успели связаться с кем-то из басмаческих командиров, совершенно исключался. «Отец», — парень всхлипнул, — «отец решил продать ваши головы Куршермату, думал, что тот дорого купит, хотел соврать, что вы за ним шли, а потом уйти совсем в Афганистан. У него там вторая семья, я не знаю», — он задрожал. «Вчера еще ничего не говорил, только сегодня решил отравить вас». Все согласились, они боялись его. Он таким был, никогда не разберешь, что думает. Я возражал, но он побил меня и заставил. Я хотел с вами, чтобы учиться, много учиться. А заложники? Вы же оставили заложников. Как с ними? Не жалко? Он оставил мою мать, тихо ответил мальчишка. Старую жену, больную и ненужную ему, такую не жалко. Остальные простых бедняков наняли за деньги. Если бы вы их убили, только смеялись бы. Чтоб меня, Алексей зло выругался. Все кобыли в задницу, твою же дивизию, я проведу, тихо отозвался Давлет, хорошо дорогу знаю, проведу, только мать не убивайте, клянусь Аллахом, не предам, ходил здесь, когда еще совсем маленький был, все знаю. Алексей угрюмо посмотрел на него и так же тихо сказал, хорошо, но если обманешь. Глава 24. Краешек солнца поднялся над вершинами гор, темнота начала стремительно бледнеть, а над кишлаком сразу проявились уходящие в еще черное небо тоненькие столбики дыма из редких труб очагов. «Слава тебе, Господи! Слава!» — беззвучно бормотал Ликса. «Прости мя грешного!» — молился того не желая, слова благодарности рождались сами. На исходе вчерашнего дня сорвался сильный ураганный снегопад, Алексей уже попрощался с авиационной поддержкой, вероятность успешной операции сразу упала до минимума, но с утра, не иначе, как по божьему волеизъявлению, установилась просто идеальная погода. «Здесь живут совсем другие люди», — рядом тихо бубнил Бердыев. «Они живут так, как сотни лет жили их предки, они думают совсем по-другому. Этот шакал Мергин по своим меркам не совершил ничего предрассудительного, он просто обманул слабых и тупых чужаков. Для него вы не люди. Выглядите как люди, с головой, двумя руками и ногами, но не люди. Я читал». Как это сказать, они живут еще племенными и родоплеменными отношениями. Вне его рода или племени, все не люди. А вы еще проявили слабость. А слабые, сразу становятся жертвами. Это закон для таких людей, как этот дохлый шакал. Почему слабые? Ликса покосился на туркмена. Вот почему, охотно ответил Бердыев. Те, кто договаривались с контрабандистами, допустили большую ошибку. Они дали сразу много денег вперед. Они согласились на условия контрабандистов, хотя именно контрабандисты должны были согласиться на наши условия. Они позволили обмануть себя с заложниками. Понял, командир, они проявили слабость, позволили себя обмануть. Знаешь, как я бы повел дело, я бы забрал каждого второго из его рода. Забрал бы всех его жен, отца и мать, не дал бы ни куруша вперед. И перед его глазами сразу зарезал бы несколько человек. Такой язык они понимают. Лёшка про себя ругнулся. Группы Кости и Никиты тоже повели люди из окружения Мергина. «Думаешь, остальные тоже предадут?» Туркмен качнул головой. «Скорее всего. Но всякое может быть. Зависит от обстоятельств». «Ладно», Лёшка опять приник к биноклю. Непонятно где и каким способом, для группы изыскали хорошую оптику. А Лёшке достался морской британский 30-кратник фирмы «Даллонд Лондон». Тяжеленный и габаритный, с бронзовым корпусом, Но теперь все внизу просматривалось как на ладони. Большая и старинная полуразрушенная крепость стояла на подножье горы, с тыла над ней нависали неприступные скалы. Невысокие стены во многих местах развалились, сравнительно целыми остались только первые этажи главной башни, но даже в таком состоянии крепость представляла собой серьезное укрепление. Группа Алексея сосредоточилась в 300 метрах северней, на каменном плато, среди хаотично разбросанных обломков скал, откуда открывался хороший вид для наблюдения. Судя по редким дымам из труб в кишлаке осталось мало жителей, но он прилегал вплотную, охватывая крепость полукругом. Это сразу выяснилось по аэрофотоснимкам, но вносить корректировки в план было уже поздно. Оставалось надеяться только на хотя бы более-менее примерную точность военлетов. Но сначала аэропланы должны были прилететь, на что оставалось тоже не так много шансов. «Федота и Серегу сюда, есть командир». Бердыев скользнул между валунов и исчез. Бело-грязный маскхалат отлично скрадывал силуэты. Изначально Алексей планировал проводить операцию 5-2, но после смерти Фролки планы пришлось скорректировать на 3 штурмовые 3. Дождавшись, когда первые номера штурмовых групп подползут, Лешка провел тщательный инструктаж, указал маршруты подхода и отхода, точки начала штурма, уточнил цели и каждого заставил повторить слова великого полководца Суворова. Каждый солдат должен знать свой маневр, оставалось до сих пор актуальными, тем более, группам в начале штурма предстояло действовать автономно, без связи друг с другом. Радиосвязь уже давно изобрели, но самая портативная рация сейчас перевозилась как минимум на 2 подводах. Сигнал для аэропланов, красная ракета, после сигнала мы сразу выходим на точки начала штурма, а сразу после того, как их достигнем, атакуем. По остальным группам, дошли ли они или нет, неизвестно. Если дошли, значит, обозначат себя ракетами и начнут точно так же, как и мы, со своих направлений. Нет, выполняем задачу сами. Возражения, замечания, дополнения, пожелания, рожайте быстрее, потом будет поздно. А если аэропланы совсем не прилетят, спокойно поинтересовался Серега. Я отдам дополнительные указания, также спокойно ответил Алексей. Так понятно, возражений, замечаний, дополнений и пожеланий не последовало, все и так прекрасно понимали, что выполнять задачу придется выполнять в любом случае, с крылатой братвой или без них. Вижу, что всем все понятно. По местам, на дороге внизу показался большой отряд вооруженных всадников, следующих в кишлак. Алексей насчитал, как минимум 50 человек, а еще через несколько минут, почти синхронно с первым отрядом, но с другой стороны появилось еще 2 группы, тоже из нескольких десятков вооруженных всадников. Лешке очень захотелось перекреститься. Первые отряды басмачей появились еще вчера вечером, получалось, что собрались все или почти все. Все складывалось, осталось только дождаться авиаподдержки. Часть басмачей осталась в кишлаке, остальные проследовали в крепость. Потянулось томительное ожидание, солнце взошло, заливая все вокруг ослепительным светом. С неба исчезли даже редкие кучевые облачка, наступил полный штиль. Зимой в горах такая погода была редчайшей редкостью, с вероятностью примерно 1 шанс из 100, но аэропланы все не показывались. Уже 12 часов, кобылья сиська, сквозь зубы рыкнул Лешка, захлопнув крышку наручных часов. «Чтоб вам жаба титьку дала, курвы крылатые, вернемся, лично морды начищу уродом, твою же!» Он внезапно заметил, как в направлении затаившейся среди скал группы по извилистой тропинке поднимается парнишка-пастушок с маленьким стадом коз. Лешка опять про себя выругался. Все эти киносказки про благородных разведчиков и диверсантов являются не более чем полной чушью. Никто и никогда не будет ставить под угрозу выполнение поставленного задания. Препятствия сразу надежно устраняют, будь даже это гражданский и мирный человек. Задача превыше любых моральных сомнений. Впрочем, даже до душевных терзаний почти никогда не доходит. К счастью, словно почувствовав мысли Алексея, пастушок сменил маршрут и начал уходить в сторону. «Да чтоб тебя, зима же на дворе!» Почувствовав тоненькое жужжание над ухом, Лекса машинально отмахнулся, подумав, что проснулся комар, но потом быстро сообразил, что это совсем не комар, и едва не заорал от радости. Жужжание становилось все сильнее и приближалось. А потом из-за гор начали выныривать силуэты аэропланов, похожие на фоне огромных вершин на миниатюрных и изящных стрекоз. 1, 2, 3, 4, как завороженный бормотал Лешка, сжимая рукоятку британской старинной ракетницы, с раструбом, как у мушкетона на бронзовом стволе. «Пять твою же кобылу! Где еще? Да и хрен с ним!» Гулко бабахнула ракетница, ракета взлетела по высокой дуге и рассыпалась на искры, ударившись об стену крепости. И почти сразу же, с противоположной стороны, взлетел ярко-зеленый огненный светлячок, свидетельствующий о том, что и вторая группа, группа Кости, дошла до места. Но третьей ракеты Алексей так и не дождался. «Пошли, пошли!» К Алексею быстро подтянулись второй и третий номера. Ликса показал рукой свои сектора, дождался, когда Бердыев и Мадя покажут свои, поудобнее перехватил пулемет и начал быстро спускаться вниз. Боевая штурмовая тройка, все просто и эффективно, как семейные трусы. Первый номер руководит группой, осуществляет тактические маневры и определяет цели, он же, наносит основное огневое поражение в переднем секторе. Задача второго номера – прикрывать первого и держать свои сектора по флангам. Третий прикрывает первого, второго и тыл, он же гранатометчик, а еще он, по совместительству работает мулом, на него сгружается почти весь дополнительный боезапас. Лешка вооружился Максимом, остальные пистолетами Маузера, патронами и гранатами загрузились под завязку. Все по заветам одного знаменитого инструктора по специальной тактической подготовке. Патронов бывает или очень мало, или просто мало, но больше уже не унесешь. Боезапас в самодельных, но очень удобных и эффективных разгрузках, на лицах маски с жутковатым изображением оскаленного черепа. Вроде пустяк, смахивает на излишнее позерство, но работает убойно, когда противник в подавляющем большинстве крайне неграмотен и суеверен. Воевать с демонами всегда гораздо страшней, чем с живыми людьми. Особенно, когда ты убежден, что демоны существуют. Максим тяжелый и неудобен, но Алексей уже приноровился к чуду датских оружейников, вдобавок для удобства приделал к нему тактическую ручку. Далеко не ПКМ, с которым Лешка всегда работал на штурмах в прошлой жизни, но пришлось привыкнуть обходиться тем, что есть в наличии. Маузеры тоже явно не автоматы, но на коротке гораздо эффективней, чем винтовки. В успешном выполнении задачи Алексей абсолютно не сомневался. Да, брони нет, связи и страховки с воздуха тоже нет, оружие несовершенно, но группы обучены и слажены, а противник, лихие джигиты, хороши в конном строю, справно управляются с винтовкой и саблей, но даже близко не представляют, как противодействовать тактике малых штурмовых групп. Все должно получиться, не может не получиться. Аэропланы начали заходить на крепость, Лешка поднял руку и присел, назад не оглядывался, так как прекрасно знал, что группа выполнит безукоризненно приказ. От первого Авро сорвались две черные точки и быстро полетели вниз. Чередой саданули оглушающие взрывы. Следом на боевой заход зашел второй британец с бомбами. Самодельные бомбы получились практически безоболочечными, но по 50 килограмм динамита в каждой свое дело делали. В воздух взметнулись обломки камня и облака пыли. Последними заходили самолеты с баками напалма. В воздухе плеснулись сдвоенные вспышки и медленно осели вниз широким куполом горящего дождя. Раз и другой, через несколько минут вся крепость уже горела чадным синеватым пламенем, а все вокруг затянуло пылью и дымом. Военлеты отбомбились на удивление точно, все адские машинки сработали штатно, кишлак задело только краем, но последний самолет, немецкий Эльфауге, выходя из разворота, вдруг клюнул носом и с резким снижением пошел вниз. Казалось, что он летит прямо на группу. А Аллах! Бердыев закрыл лицо руками. Лешка с трудом подавил желание сорваться с места. Аэроплан с воем промчался прямо над головами, с жутким треском врезался в осыпь и сразу превратился в груду обломков, красиво разлетевшихся по всем сторонам. «Командир!» — ахнул Мадя. «Может, пошли, пошли!» Алексей пропустил мимо ушей его слова и показал рукой направление. «Вперед, кобыли дети!» Оставшиеся расстояние до кишлака проскочили без остановки. 150 метров, 180, 50, башня крепости медленно приближалась. На улицах валялись обгорелые и облепленные пылью трупы людей и лошадей, все вокруг было завалено обломками, сложенные из камней домики просто разметало по сторонам. Чадный дым и пыль слепили, вышибали слезу, в глотке немилосердно соднило, продвигаться приходилось едва ли не на ощупь. Слева и справа хлестнули короткие очереди, засвидетельствовав огневой контакт остальных групп с противником. Но ни о каком серьезном сопротивлении басмачи даже не помышляли. Пара выскочивших из переулка бандитов, едва завидев Алексея, сразу с воплями убежала. Услышав возбужденные крики впереди и слева, Ликса прянул к высокому забору, а потом классически нарезал угол. Сломал корпус, сделал подшаг, еще шаг и выглянул из-за угла со вскинутым пулеметом. Гулко загрохотал Максим. Сбившихся в группу басмачей разбросало пулями, чудом оставшийся в живых бородач с криком скрылся в дыму. Пустой. Алексей присел, Юсуп с маузером наготове навис над ним. Щелкнула защелка магазина, лязгнул затвор, загоняя патрон в патронник. Готов. Туркмен схватился за лямку на разгрузке и помог Лешке встать. На тренировке этот прием специально отрабатывали. Первый номер со своим пулеметом тоже загружен как мул. От постоянного напряжения ноги могут отказывать, а быстрота решает все. Тройка двинулась вперед, но уже через несколько минут, прямо за спинами, неожиданно хлестнул винтовочный выстрел. Практически одновременно захлопали пистолеты Мади с Юсуфом и винтовка заткнулась. Чисто, чисто, вперед. Впереди показалась обсыпавшаяся крепостная стена и почти сразу же, слева из-за угла вывернулся боец в грязном маскхалате, разгрузке, балаклаве с черепом и тоже с пулеметом в руках. Алексей сначала разглядел красную повязку на рукаве, а только потом по фигуре опознал Костю, радостно ругнулся и жестом показал направление. Костик отсигналил, что все понял, его группа сразу же заняла свое место у пролома. Из-за стены доносились возбужденные разговоры и ржание лошадей. Третий, работай. Модест протиснулся под стеной, показал гранаты в обеих руках, а потом по очереди зашвырнул их в пролом и сразу ушел на свое место. Третий номер группы Кости одновременно с ним проделал то же самое. Своя. Грохнули взрывы, жалобно заржали лошади, в воздухе пронесся и сразу оборвался глухой стон. Басовито загрохотали пулеметы, зачищая двор, уцелевшие басмачи без сопротивления попадали на землю. Сразу же захлопали пистолетные выстрелы, никто никого не собирался оставлять в живых. Где Курбаши? Лешка наступил сапогом на руку последнему бандиту. Бердыев. Туркмен перевел, выслушал ответ и ткнул рукой в башню. Все там, и Куршермат, и Турок, и Ибрагим Бек. Они там с ближними нукерами. Все. К башне уже стянулись почти все тройки. Алексей расставил бойцов по местам, приказал держать оборону, а сам подозвал к себе Мадю. Дверь в башню, ставь заряд. Есть, командир. Модест начал стаскивать с себя рюкзак. Через несколько минут саданул мощный взрыв, дверь вместе с большим куском кладки вбила внутрь. Еще не опала пыль, как изнутри истошно заорали. Мы готовы на переговоры, не стреляйте. Алексей криво усмехнулся и тихо поинтересовался у Кости. Ну что, братка, поговорим. Ага, Костик вскинул пулемет на сгиб руки. Поболтаем. Алексей приказал Бердыеву. Переводи, от себя ничего не добавляй, жизнь не обещай. Короткие переговоры закончились тем, что во двор вышло полтора десятка басмачей, среди которых неожиданно оказался Мухаммед Бек. Где Турок? Алексей шагнул вплотную к худощавому мужчине в круглых черных очках и каракулевой шапке. Он застрелился, басмач спокойно пожал плечами. На все воля Аллаха, я готов сотрудничать. Шир Мухаммед Бек Гази, он же Куршермат, единственный из всех пленных, вел себя очень спокойно и даже улыбался. Раненый Ибрагим Бек кривился, стонал и ругался, Халхаджа громко и истерично молился, не сводя плавающих зрачков с неба. Мухаммед Бек корчил непонятные рожи и зачем-то быстро мигал обоими глазами. Остальные, имен которых Алексей не знал, нервно и зло переглядывались. «Я тоже готов», — быстро выкрикнул Мухаммед Бек. «Мы договоримся». Куршермат на него покосился и сплюнул. Алексей кивнул, вскинул Мацин, в упор расстрелял басмачей, а потом тихо прокомментировал для остальных бойцов. Приказ был брать в плен только по возможности, в случае невозможности доставить в расположение, приказано ликвидировать. Возможности доставить пленных у нас нет, задача выполнена, уходим. Возражение не поступило, отступление прошло благополучно, живые басмачи либо уже успели сбежать или притворялись мертвыми. Никто даже не пытался нападать, обратно шли мимо обломков аэроплана. Вот же гадский папа, удивленно ахнул Костик. Братка, узнаешь, да это же тот полоумный. Алексей утер пот с лица, присмотрелся, а потом с диким удивлением увидел, что возле обломков сидит на камне военлит в кожаном реглане и щегольском белом шарфе. На первый взгляд живой и невредимый, правда странно дергающий головой, словно курица при ходьбе. И это был военлит Алеша Попович. Да ну нахлин. Женя Шарашина уставился на летчика. Его 100, бессмертная, Господи спаси и сохрани. Мадя быстро перекрестился. Так не может быть, надо его палкой тыкнуть, Может, все-таки мертвый, или сразу застрелим. Тьфу ты, нечисть, Господи спаси и сохрани. Вайнлит вдруг подорвался с места и помчался прочь, высоко задирая ноги и ежесекундно оглядываясь на красноармейцев. Все дружно заржали. Глава 25. Они же сдались, так ведь? Добровольно сдались, вы же сами указали в своем рапорте. Худощавый мужчина с аккуратной подстриженной бородкой изобразил на своем лице удивление. Я указал в рапорте, что руководители бандформирований сдались после ряда проведенных мероприятий, спокойно ответил Лешка. Термин «добровольно» в рапорте отсутствовал. Фактически, мы принудили их к сдаче. Таким образом, ни о какой добровольном желании даже речи не может идти. Беседа, которая очень смахивала на допрос, уже шла второй час. Ликса постепенно зверел, скрывать раздражение становилось все трудней, несмотря на то, что прибывшие из Москвы представители ВЧК вели себя очень корректно, можно даже сказать, дружелюбно. Алексей догадывался, для чего с ним разговаривают, но от этого напряжение не спадало. Товарищи Козырев и Мильдер, так они представились, нервировали только самой принадлежностью к Всероссийской чрезвычайной комиссии, а точнее, к ПУПРИ НКВД и РСФСР. Вы же нигде не учились, Алексей Алексеевич, задал очередной вопрос Козырев. Всего лишь 3 класса гимназии, но ваша эрудированность поражает. Вы правильно строите предложения, оперируете специальными терминами. Много читаю, сухо ответил Алексей, в том числе специальную военную литературу. В частности, военную энциклопедию 1911 года издательства Сытина, ее мне. Так почему же вы все-таки расстреляли главарей бандитов? Не дослушав, задал новый вопрос Козырев. А что у вас на лице? Неожиданно вступил в разговор Питерс. Ожоги. На полном и добродушном лице чекиста проявился откровенный интерес, словно пятна на физиономии Ликса интересовали его больше всего на свете. Следы обморожения, врачи говорят, скоро пройдет. Быстро и охотно ответил Алексей, моментально переключившись на нового собеседника. Знаете, мешает немного, кожу стягивает. Мажу бараньим жиром, как думаете, поможет? Воняет, зараза. Чекисты дружно улыбнулись, Мильдер доброжелательно кивнул и повторил вопрос коллеги. И все-таки, Алексей Алексеевич, почему вы решили расстрелять пленных? Они уже сдались, право слова, доставить таких ценных языков гораздо предпочтительнее и почетней, чем просто убить. Я исполнял прямой приказ командования, буднично и флегматично ответил Ликса. Прямой приказ, который звучал однозначно. В случае невозможности доставить пленных главарей бандформирований, во избежание их вероятного освобождения, немедленно ликвидировать, что и было исполнено. Но вы же даже не попытались, воскликнул Козырев. А вдруг получилось бы, хотя бы забрали Инверпашу. Инверпаша застрелился еще до того, как остальные сдались. Я сам лично проверил, а прямые приказы не подразумевают такого понятия, как вдруг, менторским тоном ответил Алексей. Мы находились в полном окружении превосходящих сил противника, бандиты начали приходить в себя после паники, в сводном отряде из 20 бойцов 11 были уже ранены, предстоял длительный марш по пересеченной местности, ловить разбежавшихся лошадей, не было времени, счет шел на минуты. На основании этих данных, мной был сделан вывод, что транспортировка пленных полностью нецелесообразна. Правильность моих выводов в дальнейшем подтвердилась. При отходе произошло, как минимум 3 боестолкновения, я потерял людей, тела которых нельзя было оставлять. К тому же, как выяснилось позже, на проводника, которого мы оставили с вьючным транспортом в 10 верстах от кишлака, во время нашего отсутствия было совершено нападение неизвестными. Его убили, а лошадей похитили. Отряду пришлось дальше следовать пешим порядком. «Понимаю, понимаю», — закивал Мильдер. «Вы проявили предусмотрительность». Но оба чекиста строго уставились на Лешку. Но головы. Вы приказали своим людям отрубить головы пленным. Как вы это объясните? Право слово, это какое-то варварство. Чтоб вам кобыла титьку дала, зло ругнулся про себя Алексей. Вы же все знаете, черти чекистские, какого хрена опять переливаете из пустого в порожнее? Проверяете на вшивость, на сообразительность, на пригодность к службе в ВЧК? Так хрен вам, я не соглашусь, уже отказался. Пойдешь в чекисты, не замазаться не получится, мало того, расстреляют к чертовой матери к году эдак 37-му, 8-му, 9-му, потому что много знал. Нет уж, в армии уцелеть возможности гораздо больше. Главное держаться подальше от Тухачевского и не отсвечивать. Чтоб вас приподняло и шлепнуло, козлы. Ладно, буду снова отбрехиваться. Не пленным, а трупом. Никакой технической возможности зафиксировать ликвидацию у нас не было. К тому же, не при всех ликвидированных оказались личные вещи, позволяющие надежно подтвердить их личность. Поэтому, мной было принято решение. А еще, Алексей Алексеевич, мягко перебил Козырев, лишение в одном месте голов всех разом одиозных представителей басмачества позволило придать ликвидации мистический оттенок. Неграмотные дихкани стали считать, что Курбаши наказал сам Аллах, а очень многие начали верить в то, что новая власть привлекла на свою сторону еще одну безжалостную силу, полумифических и легендарных ассасинов великого старца горы. В очень короткое время почти все организованное басмачество распалось, что позволило нам провести еще целый ряд успешных операций. Вот какие последствия принесло ваше решение отрубить головы бандитам. Мудрое и правильное решение, хотя и жесткое. И не стоит строить из себя недалекого служаку. Мы подозреваем, что вы все так и задумывали. Кое-кто пытается умолить ваш вклад, но нам-то известно, что операцию спланировали с самого начала именно вы же ее и исполнили. Вы талантливы, по-настоящему талантливы, Алексей Алексеевич, обладаете всеми необходимыми качествами, но я не понимаю вашего упорства. Мы прибыли по поручению самого председателя КПУП НКВД РСФСР, Феликса Эдмундовича Дзержинского. К слову, именно он сыграл очень большую роль в вашем награждении. Есть мнение, что все ваши таланты раскроются надлежащим образом именно в нашей организации. Хотите учиться? Пожалуйста, вам будут созданы все условия. Не только вам, но и вашей жене. Достойным жильем в Москве обеспечим. Сами понимаете, ваше согласие – это только жест доброй воли с нашей стороны. Приказ о вашем переводе уже готов, а не исполнить приказ вы не имеете права. И все-таки, соглашайтесь сами. Завтра же мы все вместе отбудем в Москву. Алексей сильно напрягся, даже в висках кровь застучала. Конфликт с руководством всесильной ВЧК КПУ НКВД мог сильно подпортить биографию и очень плохо сказаться на карьере. Не сейчас, так позже. А с другой стороны, на Алексея претендовало высшее руководство армии, в том числе сами Будённый с Ворошиловым сильно заинтересовались неожиданным самородком. Скорее всего, чекисты и армейцы схлестнулись в рамках каких-то своих интриг. Алекса Турчин оказался просто поводом, переходящим призом. Так что, выбор предстоял очень непростой, но отвечать не пришлось. В кабинет стремительно вошел командующий Туркестанским фронтом Зинкевич и повелительно бросил Ликсе: «Подожди в коридоре, Камеска Турчин». Алексей немного помедлил и вышел. За дверью к нему сразу бросился Баронов. «Не согласился? Молодец. Правильно сделал. Я всегда считал тебя умным не по годам. Все решили, считай, от тебя уже отстали. Послезавтра я с вами выезжаю в Москву к новому месту службы, а ты дальше в Петроград в высшую школу командного состава РК». Лёшка вопросительно посмотрел на комиссара. «Куда вас направили?» «В ПУР», — с хорошо заметной гордостью ответил Баронов. «Политическое управление РВС РСФСР. Так что, не расстаемся. Ты, главное, учись, а там посмотрим. Я добро помню и своих не бросаю. Да, с учебой твоей красавицы тоже решили. Позже расскажу. Ладно, Ликса, ты пока подожди здесь, а я скоро». «Стойте!» — поспешно воскликнул Алексей. «Вы обещали узнать, что с поисками отряда Никиты Клюева». Комиссар отрицательно качнул головой. «Ни следа, вообще ничего. Как корова языком слизнула. Пропали. Поиски прекращены, сам понимаешь, почти 3 месяца прошло. Официальная версия: попали под лавину или камнепад. Помяни и забудь, ты сделать ничего не мог. Все, я побежал». Баронов тоже вошел в кабинет, Алешка походил по коридору, а потом остановился у зеркала. Из зеркала смотрел высокий и худой, но стройный и широкоплечий Краском. Покрытое бледно-розовыми пятнами, словно неровно загоревшее лицо, выглядело усталым, в чубе отчетливо проглядывали седые пряди. Справа у Краскома висела большая пистолетная кобура на ремешках, слева шашка в оправленных серебром ножнах, на рукаве под звездой алело 2 кубика командира эскадрона, а на гимнастерке поблескивали сразу 2 новеньких ордена Красного Знамени. Несмотря на столь внушительное звание и награды, выглядел Краском очень молодо, вряд ли бы кто-то дал ему больше 20 лет. «Кавалер, кобылу его ите», — грустно усмехнулся Лёшка. Хорошо хоть вытянулся и слегка заматерел. Когда он после возвращения в первый раз заглянул в зеркало, то сразу даже не узнал себя. Каким-то удивительным образом Ликса очень быстро возмужал и вытянулся. В Впрочем, особо этому не удивился, так как давно убедился в том, что война в одночасье делает из детей и стариков. С орденами тоже получилось совершенно неожиданно, причем не только для Лексы, а для всех. К тому времени, как Лешку еще раз представили к ордену, он уже оказался награжденным еще за первую операцию. Баронов не обманул, получив документы на представление, Фрунзе лично сам тогда продавил награждение, но орден вручить не успели. А за ликвидацию главарей бандформирований, уже на всех причастных пролился целый дождь наград, в том числе и на Алексея. Таким, совершенно волшебным и неожиданным образом, он оказался в свои далеко не полные 16 лет дважды кавалером главного и единственного ордена страны. Второе награждение попытались отменить, поднялся шум, но потом все смирились. Ну а кубики Камиска от своих щедрот и на радостях дал комфронта. Впрочем, ордена и звания Алексея почти не радовали, как не радовали его награды и в прошлой жизни. На получение им этих побрякушек работало много хороших людей, и далеко не все выжили. Скорее бы закончили болтать, недовольно буркнул он, отвернувшись от зеркала. Торчу без дела, как кобыла в степи. Словно услышав его, дверь через пару минут открылась, а из кабинета начали выходить командиры. «Рад за вас, Алексей Алексеевич!» Козырев на мгновение остановился и крепко пожал руку Алексею. «Желаю плодотворной учебы и службы, думаю, наша встреча не последняя», — говорил он очень доброжелательно, в словах не прозвучало даже малейшей угрозы, но Лешку, в буквальном смысле, передернуло, а по спине пробежали ледяные мурашки. «Давай, давай, Лекса, иди домой, жена заждалась, небось». Зинкевич хлопнул Лексу по плечу. «А завтра с утра ко мне, надо решить, кто твое подразделение возглавит. Я до завтра в Коканде задержусь. Свободен, Камеска Турчин». Алексей облегченно выдохнул и поспешил домой. Сбежав с крыльца, остановился поправить портупею и невольно услышал, что шепчут друг другу часовые на входе в штаб гарнизона. «Етить, это ж он, Лекса Басмачья смерть. Ох, и натерпелся я тогда, как привезли их, а у этого кожа с лица слезла, глаза пустые, как у мертвяка, сущая нечисть. Ты-то что?» — ахнул второй. «А мне было приказано Сидора у них староков снимать. Сидора кровищей пропитаны, смердят, жуть, а в каждом Сидоре голова человеческая. И таких 12 штук. Да каких 12? 30, сказывали. А в котором Сидоре и по две. А еще говаривают, что сам он резал». Алексей немного смутился и пошел быстрым шагом по улице. Приказ изъять головы басмачей никакого морального удовлетворения ему не доставил, но Алексей привык всегда исполнять приказы надлежащим образом. От и до приказали доставить хоть какие-то свидетельства успешного выполнения операции, получите. Других, увы, искать времени не было. Чертовы басмачи быстро опомнились и устроили гостям достойные проводы. Весна вовсю вступала в свои права, радостно щебетали птички, журчала вода в арыках, а цветы на фруктовых деревьях источали одуряющий аромат. На сердце у Лексы тоже бушевала весна, он уже успел очень соскучиться по жене и радовался тому, что очень скоро ее обнимет. Брякнула щеколда на калитке. «Лекса, азизим!» Гуля повисла у него на шее. «А у нас гости. Смотри, сколько!» Мама говорила, что гость в дом, Аллах в дом, то есть счастье в дом. Вот, Лешка слегка оторопел. Весь миниатюрный дворик был забит друзьями. Камеска Казанцев с женой и детьми, Костик со своими питомицами-сестричками, дядька Степан и дядька Пашка, Мадя и Федот, Юсуп, Жень, Попович, Николка и Серега, Лекса, братишка. Все принялись обниматься, разговаривать, начался веселый кавардак. Питомицы Костика носились по дворику с дочерьми Казанцевых и весело верещали. Гуля счастливо улыбалась и краснела, когда ей что-то нашептывала Татьяна Владимировна. «Плов будет, ай какой плов!» Бердыев дирижировал деревянной лопаткой. «Только я такой умею. Смотрите, какую мне ходулю выстрогал дядька Пашка». Мадя всем демонстрировал гладко ошкуренный протез на правой ноге. «Могу и барыню сплясать, а себе парня заберу», — солидно рассказывал дядя Паша. «А что, парень толковый, опять же, на двоих у нас две здоровые ноги и две деревяшки, сподручней вдвоем будет. Моя слусить дельси будет, потом синица», — рассказывал Жень. «Домой потом, когда весь булсуй победить. И я с тобой», — расхохотался Николка. «Мне только в армии место. Опять же, всем командов навесили. Будем гонять молодых. Это я могу. Не добили еще всех, сук», — зло бросил Серега. «Вот как добью, тогда посмотрим куда. А я сразу домой», — тихо говорил Федот. «Списали подчистую. Буду работать на заводе. Так-то ничего, вроде незаметно, а как напрягусь, в грудях свистеть начинает. Да что вы знаете об авиации, горячился Попович. Да я разбил самолетов больше, чем вы видели, и еще разобью. Братишка, тут такое, шептал Костя. Меня сватают на твое место, в командир отряда и учебной школы на его базе. Что скажешь, буду завтра рекомендовать, искренне ответил Алексей. Кого? Как не тебя, братка, мы же с тобой все это придумали, братишка, расцвел Костя, не подведу, скоро увидимся, а ну-ка, примем, за здравие, значится. Украдкой поглядывая на Камеска, дядька Степан поспешно наполнял пиалы и стаканчики из большой бутыли с мутноватым содержимым. Куда направили, спрашивал у Лексы Казанцев, высшая стрелковая школа командного состава РК. Понятно, кивнул Камеска, нормально, нормально. Ее организовали на базе Орниенбаумской офицерской стрелковой школы. Слышал, там сейчас генерал Слащев Крымский преподает, передавая ему от меня большой привет. И это, Тань, подойди, у нас квартира есть в Орниенбауме, как раз недалеко от школы. Ну как квартира, всего лишь, маленький флигелечек остался, остальное уплотнили. Мы там очень и очень не скоро окажемся, а вы пользуйтесь. За ней Есидора Ипатьевна, соседка, присматривает. «А вас куда?» – тихо поинтересовался Алексей. «На китайскую границу», – спокойно ответил Казанцев, – «на должность комполка». «Нам не привыкать», – улыбнулась Тамара Владимировна, обнимая мужа. «Может кто, что-то скажет по делу», – обиделся дядя Степан. «Болтайте, болтайте, а без нужного слова, Ханка в глотку не лезет, павших уже помянули. Что еще, Ликса? Да что с тебя возьмешь, порченый, все равно не пьешь, Тамара Владимировна». «Может, вы хоть скажете?» Тамара Владимировна взяла наполненный стаканчик и встала, все сразу замолчали. В наступившей тишине прозвенел негромкий, наполненный мрачной торжественностью голос. «Выпьем за Родину. Родина у нас одна и неважно, как ее сейчас называют. А наша профессия – Родину защищать. Родину защищать», – эхом повторил Ликса. «И неважно, как ее сейчас называют. Конец первой книги».